Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре среда, 20 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Достигнута договоренность о встрече президента Арцаха с первым президентом Армении. Интервью с депутатом Национального собрания НКР Давидом Мелкумяном. Генсек ООН посетит Армению. В Армении побывали нобелевские лауреаты. Задержан бросивший гранату в особняк второго президента Армении. Итак, подробности новостного блока. Вчера президенты НКР и Армении Баку Саакян и Серж Саркисян посетили Центральный военный госпиталь в Степанакерте, поинтересовались состоянием военнослужащих, раненых при пресечении агрессии Азербайджана главы государств, выразили благодарность воинам армии обороны за проявленную отвагу и пожелали скорейшего выздоровления всем раненым. Вчера же президенты НКР Армении посетили одну из воинских частей армии обороны, вручили государственные награды группе военнослужащих, проявивших отвагу и смелость при защите государственной границы НКР в ходе широкомасштабных военных действий, предпринятых противником со 2 по 5 апреля. Вчера президенты НКР и Армении Баку Саакян и Серж Саркисян провели в Степанакерте совещание с представителями органов законодательной, исполнительной и судебной власти НКР. Были обсуждены вопросы, касающиеся ситуации, сложившейся в республике вследствие недавней военной агрессии Азербайджана. Президент Саакян высоко оценил содействие Арцаху со стороны Армении и диаспоры, консолидацию и единство всего армянства в эти тяжелые дни, что, по его словам, является одним из основных залогов всех побед. Достигнута договоренность о встрече президента НКР Баку Саакяна с первым президентом Армении Левоном Терпетросяном. Об этом сообщил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Первый президент Армении инициировал также встречу с Сержем Саркисяном, а в недавнем интервью сообщил, что у него также есть договоренность о встрече с Баку Саакяном. В связи с этим Давид Бабаян сказал, что пока что неизвестно, когда именно состоится встреча, где, в каких условиях, но отметил, что была договоренность, а при появлении деталей будет сообщено. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. С начала этого месяца можно сказать, что изменилась полностью ситуация в Нагорно-Карабахской республике. Естественно, что в этой ситуации должна измениться и внешняя, и внутренняя политика нашей страны. Вы, как депутат Национального собрания, что мы должны сделать, какие должны предпринять меры, чтобы все-таки международное сообщество признало или как-то более активно влияло бы на ситуацию в нашей республике? Что мы должны сделать с нашими внешними партнерами для того, чтобы достичь большего результата? Я уверен, что мы должны активизировать нашу внешнюю политику, работать как с отдельными организациями международными, так и отдельно с странами, государствами, вести более активную внешнюю политику для того, чтобы достичь одной единственной цели, чтобы Карабах был признан независимым государством. Наверное, в последнее время прозвучало очень много заявлений о том, что какие гарантии могут быть, что военные действия не возобновятся на территории Нагорно-Карабахской республики. Я отвечу так, нет никаких гарантий. Мы наблюдаем, что практически все действующие международные организации, они изжили себя. Это не только касаемо конфликта на Нагорно-Карабахе, так и наблюдая на территории других государств. Необходимы новые форматы. Какими они будут, кто будет этим заниматься, пока не ясно. Одно я могу уверенно сказать, что гарантии нашей безопасности как было, так и остаются. Армия обороны Нагорно-Карабахской республики, которые которая за эти вот 4 дня блистательно выполнила перед собой поставленную боевую задачу. И я уверен, что мы готовы продолжать в том же духе. Враг получит достойный отпор в случае попытки возобновления боевых действий на территории Нагорно-Карабахской республики. В последнее время много парламентариев различных стран приезжают к нам в Арцах. У них какое впечатление складывается, ознакомившись с ситуацией здесь внутри непосредственно, увидев все своими глазами? Дальнейшая какая ведется работа ими? Естественно. Первое впечатление, что до сих пор то, что они слышали, или та пропаганда, которая велась со стороны Азербайджана, она не является истиной, так как, по их словам, здесь нету государства, политических институтов. То есть первое, что они видят, и у них складывается впечатление, что они имели дело с дезинформацией. И эта иллюзия, вот эта оболочка, она однозначно взрывается им. То есть это не однодневная работа. Мы должны с ними быть в контакте каждый день. Последующие шаги, естественно, уже должны они сами предпринять. Мне кажется, шаг за шагом мы сможем добиться, что, во-первых, надо максимум привлекать лиц, которые представляют другие страны, чтобы они приезжали в Нагорный Карабах. Ну и уже постепенно мы должны сами создавать пространство или сами создавать возможности для того, чтобы представители Нагорно-Карабахской республики имели возможность представлять Арцах в различных международных инстанциях. Да. Я выскажу свое личное мнение. Что касается России, для нас это не было секретом, что Россия продает оружие, и мы не первый день узнали об этом. Они нарушили баланс. Мне кажется, мы никогда не должны полагаться на какую-то третью сторону или силу. Мы должны полагаться только на наши силы. В этом мы убедились. Как в 1994 году. На протяжении всей истории. И на протяжении всей истории, конечно. То есть самая лучшая сила и самый лучший союзник – это наша армия. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 25 апреля с официальным визитом прибудет в Армению. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Ереванского офиса ООН Армине Галачян. Пан Ги Мун пробудет в Армении один день, сообщила она. Отметим, что генсек ООН отправится также в Азербайджан и Грузию. Руководитель пресс-службы Ереванского офиса ООН не уточнила, в какой последовательности Пан Ги Мун посетит страны Южного Кавказа. В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий полиции и службы национальной безопасности Армении задержан гражданин, который подозревается в том, что бросил на минувшей неделе учебную гранату в направлении входа во двор особняка второго президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщил начальник пресс-службы полиции Армении Ашот Агарунян. По его словам, подозреваемый был найден у себя дома и подвергнут приводу. Он признался в содеянном, сказал Агарунян. Лауреаты Нобелевской премии, приехавшие в Ереван в рамках Нобелевских дней в Армении, вызвали у армянской молодежи не меньше интереса, чем визит Ким Кардашьян. Такое мнение во время встречи с журналистами выразил координатор Нобелевских дней в Армении Константин Янкоян. Лекции нобелевских лауреатов студенты и школьники Армении слушали даже стоя или сидя на ступеньках в переполненной аудитории. «Надеюсь, мы достигли главной цели этого мероприятия – воодушевить молодежь, чтобы они начали создавать», сказал Янкоян. Израильский биолог Аарон Чехановер, подводя итоги прошедших дней, отметил, что армянская молодежь впечатлила его. После лекции задавались интересные и глубокие вопросы, причем на хорошем английском. Напомним, что впервые в рамках мероприятия «Нобелевские дни» Ереванский государственный медицинский университет принял 5 нобелевских лауреатов, которые выступили с открытыми лекциями по биохимии, физике и медицине. Все это лауреат и делают бесплатно, надеясь внести свой вклад в развитие Армении.